Глава 54. Профессор сначала не воспринял всерьез слова запыхавшейся первокурсницы. Подумал, что это, наверное, обычная для таких мероприятий потасовка. Кто-то из студентов врезал кому-то и понеслось. Но девчонка кричала громко, почти надрываясь, и так отчаянно махала руками, что он изменил свое мнение. Нет, происходит что-то очень серьезное. «На улице у нее бритва!» Больше вопросов он не задавал. Метнулся в указанном направлении, выбежал в вечернюю темноту и огляделся. «Скорее, скорее!» — причитала заплаканная девушка, выскакивая следом. Мужчина бросился в сторону голосов, не разбирая дороги. Под акациями толпились студенты. Светлыми пятнами мелькали экраны их смартфонов. Вдруг кто-то протяжно закричал, и толпа ожила, задвигалась. В этот самый момент тело профессора прошило болезненной молнией, и слабое предчувствие внезапно сменилось твердой уверенностью. Он узнал Олин голос, кричала именно она, и волнение тут же переросло в чудовищную панику. Мужчина не помнил, как преодолел эти 20 метров, не помнил, что говорил, ему показалось, что в ту самую секунду, когда он увидел в центре круга окровавленную Ольгу, сидящую на земле, он умер. Опустился перед ней на колени, посмотрел в глаза, и его горло сжали ледяные щупальца страха. Девушка сидела, прислонившись спиной к дереву, и часто-часто дышала. Ее лицо было в крови, так же, как и шея, волосы, плечи, грудь, все в крови. Его сердце сжалось от боли. «Она перерезала себе вены, Матвей! Нужно дежурного медика, скорую, хоть кого-нибудь, пожалуйста, быстрее!» Слова донеслись до него, как сквозь вату. И только в этот миг он понял, кровь на Ольге не ее, она была измазана чужой кровью. Рядом с Олей, прислонившись головой к ее колену, полулежала брюнетка. Она шумно втягивала носом воздух и слабо постановала, почти теряя сознание. Ее руки были безвольно вытянуты перед собой, окровавленные запястья с вытянутыми к локтю длинными порезами зажимала своими пальцами Алексеева. Обеих девушек трясло с такой силой, что казалось, будто их било током. «Я сейчас», — вскочил профессор, а дальше события развивались, как во сне. Крики, суматоха, сирены, мигалки, медики, оказывающие экстренную помощь пострадавшей, носилки, полиция, беготня, суета и Ольга в залитой кровью одежде, поднимающаяся с земли и ныряющая в его объятия. Кажется, это тоже видели почти все. Матвей позже, когда всех, кроме свидетелей происшествия, отпустили по домам, не отходил от своей девушки ни на шаг. Трогательно держал за руку, когда она продолжала дрожать даже в его куртке, наброшенной на плечи, рассказывала полицейским, как ее одногруппница угрожала жениху расправой, а затем, когда тот убежал, в отчаянии порезала себе вены. И когда врачи скорой помощи осматривали шокированную Ольгу, Озеров тоже был рядом. Внимал каждому их слову и винил себя за то, что не оказался возле Оли в нужный момент. Работники органов собрали в холле и допросили около 20 очевидцев, изъяли видео со смартфонов, записали показания. Озеров был ответственным лицом на мероприятии, поэтому готовился только к худшему. Допрашивали его с особым пристрастием, смотрели в лицо с укором. Да, и свидетели разыгравшейся драмы из числа студентов поглядывали на мужчину косо. Успокаивало лишь то, что видео, где он обнимает Олю, вряд ли что-то изменит теперь в его судьбе. Уже где-то за полночь их отпустили, и Матвей отвез Ольгу к себе. Под тихие причитания Марины Валерьевны отвел девушку в ванную, помог ей раздеться и принять душ, принес одну из своих футболок. Она оказалась для Оли слишком длинной, чуть ли не как платье. Но ему понравилось, какой домашней и милой девушка смотрелась в его одежде. Озеров уложил ее в свою постель и поцеловал в лоб. «Отвезу Марину Валерьевну домой». «Хорошо», — схлипнула Оля и закрыла глаза. А когда мужчина вернулся, она уже спала.